«Вы где пропадали?» Поднимаясь из-за стола, напичканного электроникой как новейший истребитель, спросила куратор проекта. «Я послала Жанну за вами уже 40 минут назад». «Во-первых, добрый день», — довольно резко произнес Мечислав. Он не любил, когда его пытаются отчитывать без повода. Пусть это делал главный человек на всем ковчеге. «Во-вторых, я обедал и не знал, что мне нужно все бросить и нестись к вам». «Простите, наверное, я неправильно начал разговор», — поняв, что перегнула палку, ответила Ольга Николаевна. «Мы с вами уже знакомы, так что представляться нет нужды. Жанна, вы можете идти, а вы, Мечислав Дмитриевич, проходите, садитесь». Его провожатая кивнула и вышла, бросив ему ободряющий взгляд, мол, держись, не все так страшно. Молот улыбнулся в ответ. Дождавшись, пока за ней закроется дверь, куратор села за стол и, сцепив руки, пристально посмотрела на отставного майора. Пауза слегка затягивалась. «Вы сложный человек», — произнесла она, — «и можете за себя постоять. Не отрицайте это. Мне как раз нужен именно такой помощник. Сейчас я занимаюсь организацией нормального существования ковчега. Я не говорила в самолете, но мы проведем здесь несколько больше времени, чем было заявлено официально. Мы выбрали временной отрезок в 120 лет, поэтому пребывание в потоке займет 2 месяца. Поэтому…» «Давайте на чистоту», — перебив ее, произнес Мечислав. «Я знаю, что мы не путешествуем во времени, мы путешествуем в пространстве. И когда откроются двери, за ними будет не Земля, а совершенно другой мир». «Что?» Женщина за столом немного опешила. Ее глаза угрожающе расширились. «Жанка, язык без костей, а ведь меня предупреждали!» «Она ни при чем», — снова перебил ее Молотов. «Так получилось, что для меня это путешествие началось не так, как для других. И я уже выяснил у Жанны, что ни у кого больше не было потери сознания, галлюцинаций. Я провалялся без сознания 6 часов. Я не могу точно объяснить, что я видел, но я разговаривал с кем-то, кто меня знал, и тем, кто давно умер. Именно он рассказал мне, что стало с Землей и то, куда мы летим. Еще он сказал, что тот мир не настолько пустой, как считаете вы». «Но почему вы не приняли пилюлю?» — довольно быстро оправившись от услышанного, спросила Ольга Николаевна. «Я принял», — развел руками Молот. «Но, видимо, такой уж я урод, и не действуют на меня ваши колеса». «У нас не было времени, чтобы проверить совместимость участников проекта и этого новейшего средства. Значит, вы знаете…» «Что ж, это еще больше облегчает дело. Мечислав Дмитриевич, надеюсь, вы понимаете, что о том, что вы узнали, не рекомендуется распространяться». Молотов кивнул. «Теперь о деле», — продолжила куратор. «Мы не знаем, что нас ждет на этой планете. Я совершенно серьезно отношусь к предупреждению, сделанному вами. Поэтому я предлагаю вам начать формировать и обучать боевые группы. Я уже беседовал со многими учеными и техниками. Завтра они приступят к работе в лабораториях и мастерских. Теперь очередь за военными. Вас здесь 120 человек. Разделите их на отряды, как считаете нужным. Давайте дисциплины, которые, как вы считаете, будут необходимы. Но через 2 месяца мне нужен спаянный боеспособный отряд. Мне нужно будет снаряжение, полигон, ознакомление с техникой, которой располагает проект», — немного подумав, произнес Мечислав. «Вам предоставят все необходимое. Обратитесь к начальнику охраны, изложите список требований. Он же сделает вам новый пропуск, который позволит вам попасть в любое помещение, включая административный этаж. Вы сможете ходить везде, кроме генератора потока. Туда имеют доступ всего 6 человек. Я не думаю, что вам необходимо там побывать». «Нет нужды», — спокойно отозвался Молот. «Но мне хотелось бы знать, что происходит за пределами территории ковчега. Это возможно?» «Это возможно», — произнесла Ольга, беря со стола пульт и включая экран огромного 3-метрового обзорного монитора, висящего на стене. «Смотрите». Мечислав увидел тьму, холодную, неуютную, абсолютную, и в ней серые фигуры, скользящие вокруг, казалось бы, неподвижного ковчега. «Это то, что вы видели, когда потеряли сознание?» – спросил куратор. Вячеслав кивнул. «Что ж, это наши спутники до самого входа в другой мир. И если пилюли, или, как вы выразились, колеса, не будут на вас действовать, вы будете видеться с ними каждые 24 часа. Может, вам удастся узнать еще что-нибудь интересное. А теперь вам нужно к начальнику охраны. Его зовут Артемом, и он вас уже ждет за дверьми моего кабинета». Мечислав встал и, кивнув, вышел за дверь. «Ну, здравствуй, командир», — едва выйдя за дверь, услышал майор. Справа, прислонившись к косяку, стоял крепкий плечистый мужчина с длинными руками и седой головой. «Шест?» – не веря глазам, спросил Мечислав. «Он самый», – отозвался мужик. «Артем Шестаков, которого ты прозвал Шестом. Рад видеть». «И я рад», – отозвался молот. «Значит, ты начальник службы безопасности проекта?» Артем кивнул. «Да, теперь я помощник куратора, как, впрочем, и ты. Много воды утекло с того времени, когда мы с тобой ползали по разрушенному Грозному». 16 лет, — ответил майор. «Ну ладно, хватит стоять в коридоре. Пойдем где-нибудь посидим и обговорим наши дела». Шест кивнул и направился вглубь административного этажа. Остановившись возле двери с табличкой «Начальник службы безопасности», он мазнул электронным пропуском по замку и отошел в сторону, пропуская бывшего командира внутрь. «Проходи, располагайся», – делая широкий жест рукой, произнес хозяин кабинета. «Сейчас сообразим стол и спокойно поговорим». Вскоре они сидели в удобных креслах и пили хороший дорогой коньяк. «Итак, на тебя повесили организацию и обучение дружины», – наконец произнес Артем. «Вот твой пропуск в арсенал, гараж и тренировочный комплекс». Пластиковый квадратик исчез в кармане молота. «Собрание военной части бункера проведешь уже на полигоне», – продолжил начальник СБ. «Все извещены, но это завтра. Сейчас еще по паре рюмок и пойдем смотреть хозяйство». Мечислав кивнул. «Слушай, а как ты сюда попал?» «Длинная история, но если вкратце, то было так. В общем, когда ты меня вытащил контуженного из-под обстрела, я на полгода загремел в госпиталь. Когда вышел, меня списали. Просидел я на гражданке пару месяцев, понял, сопьюсь. Работы нет. Да и что я умею? Мне 19, и кроме войны я ничего не видел. В институт не взяли. Собрал я свои вещички и поехал колесить по миру. Воевал в Африке, служил в иностранном легионе, помогал иракцам долбать штатовцев. Затем Ливан, Палестина, потом доброволец в Осетии, лупил грузинов в Цхинвале. Там меня и нашли ребята из РАН и предложили участвовать в проекте, предоставили полный расклад. Я подумал и согласился. И вот теперь я здесь. А с тобой что случилось? Последнее, что я тебе слышал, что ты в Альфе служишь. Поперли меня из Альфы после Тбилиси, наливая еще по 50, ответил майор. Нас снова предали. И я сказал, хватит. Потом до вчерашнего дня рыл могилы. «Все к лучшему», – отозвался Шест. «Теперь снова каждый на своем месте. Будешь учить ребят. Хотя, по большому счету, чего их учить? Так, общие тренировки на слаженность. Салаг здесь нет, я проверял всех. Мужики умелые, настоящие воины, прошедшие не один круг военного ада. Так что, в принципе, от тебя требуется сделать из них монолитный отряд. А что насчет твоих парней? Что из себя представляет местная СБ?» «Примерно то же. Если понадобится, и мы в дело вступим. Но у нас несколько другие задачи. Так что пока губы не раскатывай. Пулемета я вам не дам». Они засмеялись. «Что думаешь насчет проекта?» – спросил молот. «Ученые не врали. Этот проект действительно последняя надежда человечества. Только знаешь что?» Он замолчал, прикидывая, говорить или нет. «Знаю», – улыбнулся майор. «Мы не путешествуем во времени, мы летим, перемещаемся или как-то еще, на другую планету. Неужели она тебе сказала, удивился Шест? Я и сам узнал. Я тебе даже больше скажу. По моим сведениям, эта планета не настолько пустынна, как считают ученые. А это значит... Это значит, что нам снова придется воевать за место под солнцем. Все верно, кивнул Мечислав. Ладно, Артем, думаю, за 2 месяца у нас еще будет время посидеть и допить эту бутылочку. А сейчас пора заняться делом. Пошли, будешь показывать мне стратегические запасы. Кстати, я уже видел роботов-официантов. У вас на складах случайно нет ничего похожего для боевых действий? Ну, кое-что есть, кивнул Шест. Но это больше для безопасности базы. Автоматические турельные пулеметы реагируют на движение, и если не получают ответа на запрос свой-чужой, разносят все к чертовой матери на расстоянии километра. Хорошая игрушка, только мне она без надобности. Для тебя там игрушек хватит, отозвался СБшник. Мы надыбали новейшие автоматы, пистолеты все с усиленными боеприпасами, из техники есть 2 вертолета. Несколько новейших БТРов, джипы, даже 1 танк. Голым не останешься. Неплохо запаслись, одобрительно кивнул майор. Только все равно мы не знаем, что нас там ждет. Что угодно, согласно кивнул Артем.